Глава 55. Страх смерти. Вопрос. Как перестать думать о физической смерти и что это со мной вот-вот произойдет? Ответ Ли. Ну, во-первых, нельзя перестать думать о чем-то, не сменив тему на другую. То есть вопрос не в переставании старого, но в начале старания нового. Во-вторых, если вы осознаете, кто вы исходите из своей нефизической сути себя, а следом интерес к жизни выступает в ином качестве, не как избегание конца чего-то, а как прохождение через нечто. Путешествие – это не планирование дел после приезда, это развлечение в дороге. Здесь очень кстати подходит идея прожить этот день как последний, не в смысле копания себе могилы, а в смысле наполнения жизни до краев. Если ваше бытие заполняется идеей ощущения радости, вам попросту некогда думать о фигне нерадости. Сделать нечто необычное, прожить уникальный опыт, создать феноменальное ощущение, придумать особую игру, испытать нестандартное проживание дня. На эту тему есть ряд фильмов, в сюжете которых заложена идея ложного диагноза. В них человек, узнав о скорой мнимой кончине, круто меняет свою жизнь, вызывая шок у окружающих. Эти фильмы наглядно показывают те ограничения, в которых люди привыкли жить, воспринимая их как должное. А нет ничего должного. Есть широта бытия и бесконечные возможности. Вы можете раздвинуть границы своей жизни так далеко, что даже смерть способна удивиться и попятиться на бесконечно далекое расстояние. Просто начните, испытайте, проверьте, упадите, подымитесь, отряхнитесь и вломите по шаблонам с новой силой. Спустя много лет вы скажете восхищенным потомкам: «Просто мне стало скучно бояться. Вот я и реализую все по полной, без оглядки и без остатка». Страх может быть хорошим советчиком, но постоянный страх дает повторяющиеся советы. 2 часа страха должны прямо намекать на то, что вы используете ширму, чтобы не видеть для себя нечто масштабное. 2 дня страха – это прямое указание на то, что избегаете шага в новые возможности. Еще больше страха. Да ладно, неужели знание о том, что вы сами себя сдерживаете, не должно вас разбудить? Неужели вам нужен 3-й час страха, чтобы увидеть очевидное? Это внутри вас события, ограничивающие именно вас. Во внешнем мире нет страха. Это ваше качество, вроде вашей рубашки. Сделайте вот что. Позвольте себе 1 день смотреть на страх именно как на сдерживающее вас ограничение. И делайте то, что вам хочется, поглядывая на страх с позиции превосходства. По итогам 1 дня вы увидите, как вас наполняет небывалая энергия, высвободившаяся из-под оков страха. Само это ощущение потока энергии может вас озадачить и зарядить на новый день. Ощущение вызова перед ограничениями может так далеко повести вас, что сметет напрочь старые представления о себе. Это может создать нового вас, новые уровни, новые определения, новые пределы. Нет, без пределы. Это же так увлекательно — увидеть то, насколько далеко можно зайти в измерение своих границ. И вот ваш старый страх стал вашим добрым другом, проводником в бесконечность. Вопрос. Принимаю любой твой выбор. Хочешь – выздоравливай, хочешь – не выздоравливай. Но мне приятнее видеть тебя счастливой и здоровой. Выбор за тобой. Такие мысли были у меня днем, а вечером мама умерла. Получается, что у меня не было вибраций, достаточных для того, чтобы она была здоровой и счастливой, чтобы хотя бы пошла на поправку. Если она отражает мое восприятие ее, она – мое продолжение, то я, получается, как бы убила ее. Ответ Ли. «Да что вы к смерти все прицепились, как к какой-то трагедии? Можно подумать, что вы создали физический мир, чтобы навеки в нем остаться и не видеть бесконечного многообразия всех миров. Причем, когда у кого-то переход совершает кто-то из близких, так обязательно родные навешивают себе еще и чувство вины. Типа того, что они могли обеспечить бессмертие другому, но где-то не допилили эту технологию. При этом свой переход многие воспринимают нормально, даже с интересом, а местами с предвкушением. Оставьте другим это же право выбора и крепко задумайтесь над тем, почему вы создаете вину. Понять и осознать ответ гораздо важнее остального по этой теме. Выход из физической жизни – это способ отпустить сопротивление перед экстазом бытия. Внутри физического тела человеку недоступен такой уровень экстаза. Его тело не приспособлено. Вне тела мы находимся прямо сейчас. У нас есть это знание внутри. Вот мы рвемся к этому ощущению, готовы спрыгнуть с жизни при первом попавшемся случае. Так что второй вопрос к осознанию этой темы. Что такое особое вас удерживает в теле? Спойлер, ответом на этот вопрос вряд ли будет чувство вины.